«Но, ты должен понять, Калриссиан», — звучал в ее ухе голос Когтя. «Для меня это такая же работа, как и всегда. Если у Новой Республики не будет денег, чтобы купить у меня то, что я готов им предоставить, то и помощи можете не ждать. Бизнес хорош тогда, когда он не переходит во что-то личное. Интересно, сколько стоит твоя верность, Карди?» — поинтересовался Калриссиан. «Не продается», — ответил тот. «Я не служу государством, только своим людям. Они верны мне, а я им. Все остальные — клиенты. Хочешь сказать, что нет ничего, что заставило бы тебя стать идейным борцом с Трауном?» — удивился Калриссиан. «Я этого не говорил», — Карди дернул плечом, бросив взгляд в сторону парочки, которая стояла чуть позади и делала вид, будто увлеченно о чем-то беседует. «Ну да, что вы, не утруждайте себя так. Прекрасно видно, что парень в очках, подручный Карди, а девица с повадками хищника, телохранитель, причем весьма и весьма отменный». На губах Ры появилась улыбка. Кажется, она поняла, почему получила именно такой заказ. Перекрестие прицела сместилось в сторону от головы Карди, оставляя его столик в стороне. «Сокол припаркован у входа, ниже чаши», — произнес Калриссиан, — «так что в любой момент можно. У меня есть свой корабль, Лэнда», — заметил Карди, — «и он в противоположном направлении. Можешь вернуться на Корусант и сообщить о моем участии в их затее. Пусть готовит побольше кредиток. Я подожду еще несколько дней, дам шанс для своих ребят и...» Ара коснулась пальцем гарнитуры. «Начинайте, лейтенант», — приказала она. «Принято», — ответил ей командир гарнизона Доминиона на Трогане. А затем началось представление. Первым же выстрелом, как только раздался взрыв, уничтоживший грузовик Когтя, Ара всадила невидимый бластерный заряд прямиком в очки подручного Карди. Мазик, как она знала из переданных ей файлов операций, кулем рухнул на пол, а его телохранитель довольно бойко подхватило тело своего патрона, поволочив его за опрокинутый Карди и Калриссианом стол. «Именем Доминиона вы все арестованы», — гремел усиленный мегафоном голос. «Сложите оружие и добровольно сдайтесь. Надо же, как мальчики постарались, орут так, что даже воду в питьевой чаше заглушают. Что это еще за банта Пауду?» — прокричал Калриссиан, наблюдая из-за края стола, как над приливом, наполняющим чашу, поднимается. «Лараты, с золотистой шестеренкой Доминиона на бортах, у нас тут что, новый эпизод «Войн клонов», а мы не знаем, Траун поставляет старую республиканскую технику на периферию, местным гарнизоном», — пояснил Карди, наблюдая за тем, как телохранительница Маззика тщетно пытается реанимировать того. «Оставь тело в покое», — женщина блеснула хищным взглядом. «У него дыра наполовину лица», — пояснил Коготь. «Оттого будешь ты ему заливать туда еще больше бакты, мозг не восстановится. Надо прикончить их», — прошипела женщина. Карди посмотрел на нее, скривившись. «Пусть они и летают на старье», — произнес он, пригнув голову, когда ракета, пущенная с локти, взорвала крышу забегаловки. «Это старье по-прежнему убийственно. Как они нас нашли?» — забеспокоился Калриссиан. «Немедленно выходите с поднятыми руками», — ревел мегафон. «Вы окружены. Сдавайтесь». Карди посмотрел в сторону столпа дыма, который поднимался над местом, где он оставил свой корабль. «Неважно, как они нас нашли», — решительно произнес он. «Нужно выбираться. Похоже, Траун следил за нами. Иначе я не могу объяснить причину, почему последнюю неделю гарнизон на Трогане только и делал, что занимался обучением новобранцев, но никак не вылазками. У них даже патрулей не было», — подтвердила телохранительница. «Ловушка», — процедил сквозь зубы Калриссиан, пригибая голову, когда еще один участок крыши разлетелся в щепы. «Надо сваливать. Думаю уже над этим», — произнес Карди. Сопоставляя факты, он пришел только к одному решению. «Сокол ниже по течению из чаши, так?» «Да», — Калриссиан махнул рукой в сторону побережья. «Там каменный грот и проход в скале, ведущий сюда, так что...» «Я понял, о чем ты говоришь. Эту посадочную площадку использовали так давно, что и вспомнить страшно. Использовали по той причине, что грот из твердых пород скальника сбивал сенсоры и контрабандисты доставляли туда грузы нелегальных товаров. Расположенная достаточно высоко, чтобы не быть затопленной прибоем, она все же большую часть времени омывалась океаном. То есть, если сейчас их вынесет в море, то они как раз будут проплывать мимо посадочной площадки. «Делай как я», — приказал он, бросив взгляд на тело Маззика, покачал головой. «Его придется оставить, Шада». Женщина бросила на него испытующий взгляд, полный ярости. Похоже, ей не нравилось, что кто-то, Кроме Маззика знал ее настоящее имя. Собственно, Карди знал гораздо больше, но сейчас не время и не место обо всем этом рассуждать. «Он тоже был мне другом», — заявил Карди. «Но его придется оставить. Не волнуйся, мы отомстим. Ребят, давайте попозже», — проорал Калриссиан, когда ему в плечо воткнулась довольно внушительных размеров щепка. Доминионцы в очередной раз пальнули по интерьеру. «Надо выбираться. Делайте как я», — словно джедайскую заповедь пробормотал Карди. «Или рискнем, или наведаемся в имперские застенки. Не думаю, что хочу повторить этот опыт», — пробормотал Калриссиан. Шада промолчала. Она всегда неразговорчива ни с кем, кроме своего нанимателя. «Мы сдаемся». Карди поднял руки над головой. Стрельба прекратилась. Зато, вынырнув из укрытия, он четко видел, что через верхний вход к закусочной уже спешит отряд штурмовиков, а из недр зависшей Лораты уже сыпались на десантных трассах еще мальчики в белом. Шада и Лэнда последовали его примеру, терпеливо дожидаясь, когда Лапти сменит место дислокации. «На тебе, Калриссиан», — приказал Карди. «Поняла», — ответила женщина. «Не двигайтесь. Лапти все же начала заходить над закусочной, выбирая место для посадки». «Ну да, командир штурмовиков лично хотел заковать их в цепи. Как бы не так, вперед», — рявкнул контрабандист, первым с разбегу нырнув в водоворот питьевой чаши. Ледяная вода мгновенно закрутила его водоворотом, едва не столкнув с Калриссианом и Шадой, нырнувшими следом. Мгновенно коченели конечности, но необходимо было двигаться, пока прибой на их стороне. Задержав воздух в легких насколько это возможно, Карди изо всех своих сил погреб в сторону узкого горлышка среди скал, откуда и наполнялась питьевая чаша. Было немало возможностей разбиться о камни, распороть себе брюхо или попасть под ураганный обстрел штурмовиков. Но, к счастью, последние подтверждали свою косорукость, потому обошлось без дополнительных дыр в теле. Еще не вошедший в свою силу отлив помог вырваться из горлышка, но прибой имел свое собственное мнение. Он поволок вынырнувшую из-под воды троицу назад, но, выгребая в сторону, беглецы сумели добиться желаемого. Очередной прибой бросил их под низкий свод грота. Никому в голову не придет думать, что здесь расположена в общем-то удобная парковочная зона, потому что мышление таково, что космический корабль должен летать, а не погружаться под воду. Поэтому за все годы существования этого грота ни один имперец так и не догадался, что узкая щель над поверхностью воды, оголяемая в самый большой отлив, на самом деле лишь верхушка входа в пещеру. Да, попасть сюда довольно сложно, редко какой корабль мог пройти узкий вход так, чтобы не попрощаться с частью обшивки и оборудования. Но, Калриссиан, похоже, в самом деле хороший пилот. К счастью, у контрабандистов зашоренность отсутствовала как данность. И, если бы корабли типа действия, на которых летал Карди, могли разместиться в гроте, то да, он бы сейчас греб к своему кораблю, а не к тысячелетнему соколу, гордо возвышающемуся на каменистой отмели. Выбравшись на берег, Карди, перебарывая дрожь, ткнул пальцем в сторону опущенного трапа корабля. «Если там притаились имперцы, Калриссиан, я тебя лично придушу». Но имперцев там не оказалось, а потому уже через пару минут, отыграв репульсорами, корабль выскользнул из грота, разорвал океаническую гладь, отстреливаясь от надоедливой Лапти, рванул на орбиту и покинул негостеприимную планету. А Арасинг, тем временем, сидела в своем укрытии и докладывала нанимателю, что ловушка на Трогане реализована, как и было запланировано гранд-адмиралом Трауном. Собственно, ему-то теневая стражница Синкой докладывала. Кто-то носит световые мечи, а кто-то виртуозно выполняет задания и со снайперской винтовкой. «Сэр, голос капитана Пиллиона становится для меня чем-то настолько обыденным, что самому страшно. Контрольный сеанс связи со станциями завершен. Объекты перемещаются, нареканий особых нет. Конструктивные разрушения минимальны, что указывает на возможную взаимосвязь между объемом разрушения и скоростью передвижения в гиперпространстве», — заключил я. «Вероятно, занятное поведение со стороны Гиллода. Когда он не владеет той или иной информацией о происходящем, то даже спорить не пытается. Если у него нет знаний в области гиперпространственных перелетов на кустарно оборудованных монкаламарианскими гипердвигателями орбитальных защитных платформах, то и гипотез он не строит. Акклиматоры прибыли», — поинтересовался я, бросив взгляд на монитор, закрепленный на стене вместе с рядом других. Конкретно этот дублировал информацию с тактического терминала рубки Химеры. Собственно, я гарантированно знал, что в точку встречи, где со своими кораблями сопровождения находилась Химера, прибыли два десятка ударных крейсеров указанного типа. Но и оставить Пеллиона расслабленным тоже не мог. «Так точно, сэр», — ответил он. «Начинайте совещание с командирами соединений», — приказал я. «Удары должны пройти в тщательно подобранное время». «Есть, сэр», — отозвался Гилот. «Ожидать вашего прибытия, поставить задачу и разъяснить ее командирам соединений можете и вы, капитан», — произнес я. «Есть, сэр», — ответил Пеллион, отключаясь. Я же, привычно откинувшись в кресле, посмотрел на подставку, на которой расположилась клетка с Йосаламири. Да, уже другая, не та, что была у меня все это время, но ее сложно винить в кризисе наших взаимоотношений. Я б тоже стал избегать общения с тем, кто пытался раздавить мою голову по причине собственной неудачи. Хотя, впрочем, это даже забавно, учитывая тот факт, что вообще-то ящерки считаются безмозглыми и живущими на примитивных инстинктах. Выходит, что как минимум такое качество, как злопамятность, у них имеется. Потому как я очень сомневаюсь, что Йосаламири где-то в своей клетке коготочком нацарапала себе памятку перестать со мной дружить. В полумраке каюты коричневый окрас Йосаламири практически незаметен, но не для чистского зрения. Что ж, двое суток работы с базой данных республиканской разведки, да еще и при помощи аналитического отдела, дают определенную пищу к размышлениям. Спасибо мистеру Генту за то, что так быстро разобрался с системой республиканского шифрования. Что ж, спасибо и разведке Новой Республики за много интересной информации для подумать. Собственно, любой здравомыслящий человек понимает, что государство не живет очень долго, если у него нет разведки. Особенно, если в этой разведке нет тех, кто занимается предельно незаконной и непопулярной деятельностью, известной как теневые операции. Покойный ныне Эйвин Кракен был из тех людей, которые понимали необходимость подобных оперативников на своей службе. Анализ документов, во многом, пусть и подвергшихся ретуши, проливал свет на темную сторону Новой Республики. Признаюсь, я уже перестаю видеть разницу между новыми и старыми хозяевами Карусанта. Но обо всем по порядку. Альянс за восстановление республики изначально был организацией преступной, а методы, которые они брали на вооружение, пиратство, теракты, разбой, похищение. Да, условно, в отношении врагов пресловутой демократии, но вот что-то все рушится и рушится образ чистого и непорочного государства, которая не идет по протаренной дорожке деспотии и подковерных игрищ в масштабах галактики. Например, такой замечательный проект, как доклады Кракена. Вещь сугубо секретная, созданная для информирования руководства Альянса, а затем и Временного правительства Новой Республики. Через два года после битвы при Явине 4 Эйвин Кракен активно работал с личным составом службы безопасности Альянса, находящийся в личиночно-зачаточном состоянии. Основная работа отобранных лично Кракеном оперативников заключалась в том, что они собирали любую доступную информацию о врагах и потенциальных союзниках Альянса повстанцев, работая под прикрытием, разумеется. И отчеты эти, надо сказать, поражают обилием двойных стандартов. Но, когда в вопросах работы разведки и на политическом поприще было иначе, возьмем, например, одного работорговца, лидера Митаранарского работорговческого совета. На страницах своей докладной записки Кракен не скупится в выражениях в отношении этого субъекта. Самым приличным эпитетом будет омерзительная личность. Что ж, рабство – это грех, конечно, но не в этой галактике. А вот весь расцвет двойных стандартов Новой Республики раскрывается в досье на бывшего преподавателя одного университета, который оставил свое первоначальное место работы и стал пиратом. Согласно логике Кракена, этот персонаж представлял для них интерес, как потенциальный повстанец и преподаватель для молодых рекрутов. В голове крутится слоган Новой Республики, говорящий о том, что времена империи прошли. Да, пожалуй, соглашусь. Во времена империи на государственном уровне лишь принц Ксизар и Черное Солнце удостаивались внимания столь высоких властных структур, опять же, по причине их полезности. А в докладах Кракена каждый первый галактический преступник, если он против империи, расценен как потенциальный союзник. Воры, убийцы, пираты. Прекрасная компания подбирается. Да, я и сам не чист на руку в этом вопросе, но мы же имперцы, мы зло во плоти, нам можно. Вообще в докладах Кракена есть немало интересного. Сведения о тайных тюрьмах Новой Республики, где располагаются имперцы, которых сочли слишком опасными, чтобы даровать амнистию. А ведь даруют республиканцы ее всем, кто сдается в плен и обещает не работать более на империю. Любопытно, что тому же командиру Звездного Разрушителя Тиран такого выбора не предоставили, его сразу отправили в секретную тюрьму. Впрочем, он там не один такой. Имперские агенты, командиры кораблей, спецназ, командос, те, кого так или иначе сочли излишне идейными и не подлежащими даже упоминанию как попавших в плен. Когда-то я читал, что Джордж Лукас брал за прообраз старой республики США, а расширенная вселенная также писалась авторами из этой страны, так что внутреннее наполнение, с характерным душком. Тут вам и тайные тюрьмы для идейных, и теневые операции, и заигрывание с сепаратистами всех мастей ради установления прореспубликанских режимов. Так, если со стороны посмотреть, то словно и не умирал. Да, и моя родина не без греха, но, что-то я не припомню, чтобы по всему земного шарику в каждой маломальской заварушке торчали ушки отечественных спецслужб или наемников. В некоторых, да, но, ладно, это все лирика. Занятнее другое. С установлением новой республики в качестве законного государства, Айрин Кракен возглавил разведывательное управление новой республики. Хоть Галактическая империя утратила былую мощь с гибелью своего правителя, некоторые бывшие имперские военачальники, такие как Зинфшили и Саннайсарт, были активны и причиняли множество неприятностей молодой новой республике. Во время освободительной кампании, которую проводили республиканские силы в период с битвы при Явине и до битвы при Хоте, Кракен собрал специальную группу агентов, известных как теневые оперативники. В обязанности этой группы агентов входил саботаж, распространение дезинформации, а также убийство при необходимости, все для того, чтобы разобщить оставшихся после Палпатина имперских мафов, адмиралов и советников. Именно теневые оперативники ответственны за формирование той дезы, которая сейчас считается нормой в любом галактическом обществе. Именно от этих ребят идут следы россказней о том, что имперцы всех нелюдей подряд угнетали, всех держали в рабстве, устраивали базу Дельта-0 каждый выходной и прочий бред, от которого начинает болеть в висках и появляется горячее желание избавить галактику от столь идейных профессионалов. Потому как я понимаю лишь единственную причину, по которой эти парни сейчас не в обойме, они агенты-нелегалы, которые работали с Кракеном напрямую. Ради сохранения их личности и мест дислокации в секрете генерал Кракен и пустил себе бластерный заряд в голову, раскинув мозгами во всех смыслах. Что ж, у разведки Доминиона появилась еще одна цель, но гораздо больше меня интересовали побочные к докладам работы генерала Кракена. Например, «Превосходный труд», озаглавленный «Как разыскиваются Кракеном». Список из 50 имен, составленных покойником примерно 2 года назад. На электронных страницах этого справочника можно найти ориентировки на имперцев, охотников за головами, наемников, контрабандистов, убийц, пиратов, гангстеров, наемников, шпионов и информаторов, а также отдельные категории персон, которые так или иначе здорово насолили новой республике. На мой взгляд, прекрасная подборка потенциальных целей, каждую из которых следует отработать, кого-то завербовать, кого-то нанять, кого-то устранить, если он представляет большую угрозу для Доминиона. Мерзко ли сотрудничать с головорезами, которых даже новая республика считает отбросами общества? О, нет, ничуть не мерзко. Раз уж прославленная и просвещенная демократия ни в чем себе не отказывает, то, чего уж говорить о нас, имперцах, мы же зло во плоти, нам можно, даже нужно. Еще один превосходный список добычи кибератаки – это результат работы нового директора разведки новой республики Хирама Дриессона. Файл озаглавлен как «Оперативники Кракена» и имеет весьма любопытное содержание. Оказавшись в отрыве от агентурной сети Крекена, действующей по всей галактике, Дриессон принялся работать в направлении по восстановлению контактов с агентами. Ряд оперативников-нелегалов самостоятельно вышли на контакты с новым руководством, и Дриессон, в отличие от Кракена, решил завести специализированный учет подобного рода активов. Что ж, большое ему спасибо за столь превосходное пособие по выбору будущих целей. Почему будущих? Потому что обезглавить нелегальную резидентуру новой республики, кроме тех случаев, когда она прямо работает на территории Доминиона или против него, означает нанести непоправимый урон возможности новой республики по противодействию будущим планам Палпатина. Никогда не следует забывать о том, что часть событий, произошедших за кадром, могла случиться именно по причине активной работы этих самых нелегалов. Так что, приставить за ними слежку, все же, необходимо, но устранять следует с большой осторожностью. По крайней мере до тех пор, пока Палпатин не будет окончательно побежден. А вот после, да, разведка Доминиона и Нагри хорошенько проредит число сотрудников республиканской разведки. Но самым роскошным подарком судьбы для меня в настоящий момент являлась подборка сведений об имперской разведке. Судя по стилю повествования, занимался составлением этих данных непосредственно Айрин Кракен, его стиль письма сложно перепутать. Генерал вел учет по базам данных, доставшимся вместе с захватом Корусанта. Имеются пометки, что часть информации была удалена, часть восстановлена. Некоторые досье Кракен формировал самостоятельно, обобщая уже известную ему информацию. Надо признать, чтиво интересное. Однако, мои надежды на то, что найдется что-то интересное о личности Блэкхолла, не оправдались. Общие мазки, данные об участии в ряде операций, все больше основанные на гипотезах и умозаключениях. Неприятно, но все же интригует. А вот то, на что я и вовсе не надеялся, как ни странно, нашлось. Имя, озвученное клоном Исанни Айсарт, Джихан Кросс, имперский агент. Судя по тому, что его досье заполнено по принципу ретроспективы, оформляли его республиканцы уже на основании полученных собственным путем данных. Что ж, это прольет свет на то, в чем причина такого интереса подснежной королевы к данному разумному. Родился за 33 года до битвы при Явине 4 в семье дипломатов в соответствующем корпусе Старой Республики. Безбедное и комфортное детство. Во время нападения генерала Гривуса на Корусант в конце войн клонов погибла его мать, а сестру утащили на нижние уровни галактического города местные маргиналы. Переживший контузию Джихан последовал за ними вглубь Корусанта, где убил своего первого разумного, но опоздал на несколько часов, чтобы спасти сестру. Как любопытно, убийство живого и мыслящего существа в 14 лет. Да, месть за гибель сестры, но все же, подобное не проходит бесследно. Не критически, но случившееся должно было оставить в мозгах юного Джихана неизгладимый след. Хм. Дальше данные о жизни Кросса выпадают и наличествует большой пробел, вплоть до третьего года до битвы при Явине. Судя по всему, эту часть биографии республиканской разведки восстановить не удалось. Что странно, учитывая тот факт, что с захватом Корусанта им в руки попали все архивы, как Старой Республики, так и Галактической Империи. Не говоря уже об архивах школ, институтов и колледжей, медицинские базы данных, таможенные декларации, записи дипломатических служб, по линии которых продолжал работать его отец. С такими данными просто невозможно выпустить из виду 16 лет из жизни молодого мужчины. Значит, вывод напрашивается сам собой, досье Джохана было подчищено. Причем, настолько основательно, что Кракен не смог их восстановить. Следовательно, на ум приходит лишь одна мысль, все данные были подчищены намеренно. Кто-то позаботился о том, чтобы прошлое Кросса исчезло. Занятно. Почему-то сразу навевает мысли о подчистке данных на Вейланде. Итак, 3 года до битвы при Явине 4. Данные о первой операции Кросса уже имеют другой стиль изложения, следовательно, это вставка из иного источника. Любопытно, Кракен указывает, что после проникновения диверсантов Альянса на исследовательскую станцию и узел безопасности, что обеспечило им доступ к испытательным полигонам корпорации Инком, Кросс был внедрен на скомпрометированный объект, чтобы произвести расследование. Погодите-ка, это звучит слишком знакомо. Настолько, что я где-то это уже читал, и память услужливо подкинула мне воспоминание. Я вытащил из нагрудного кармана один из кодовых цилиндров, тот самый, на котором Траун вел свое расследование по поиску. Пробежался глазами. Вот оно, исследовательская станция, на которой действовал Кросс за 3 года до битвы при Явине. Это исследовательская база 61, расположенная на Вейланде. Именно здесь из-за халатности персонала повстанцы смогли взломать узел безопасности. После этого им открылась дорога к Инкому и пресловутым Крестокрылам. Эти записи были у меня со времен моего появления в галактике. Разве что Мит Траун Руэда, разыскивая Вейланд, не удосужился указать данные агента, который выявил коррупционную заинтересованность командира той самой базы и прикончил его. А, выходит, это был Джихан Кросс. Какова вероятность того, что простого оперативника отправит на секретный объект, который расположен на той же планете, что и сокровищница самого Палпатина, которая на тот момент времени уже явно не пустовала? Вот и я думаю, что никакой. Знали бы повстанцы на тот момент, что в другом полушарии Вейланда расположена личная сокровищница императора, не обошлись бы одной диверсией с проникновением на исследовательскую станцию. Джихан Кросс – личный агент Палпатина. Причем, наиболее вероятно, что его допуск был самого высокого ранга. ХМ становится все интереснее и интереснее. После миссии на Вейланде, Кросс предоставляет доказательства тогдашнему главе имперской разведки Арманду Эйсарду о коррумпированности убитого им на Вейланде имперского офицера. Получает разрешение на продолжение этого расследования, но уже в корпоративном секторе, куда перемещались данные, проданные убитым имперским командиром. И вот тут уже третий кусок данных, составленный ничуть не в официальном стиле. Судя по содержанию написанного, я даже предполагаю, кто является его автором. На планете ЭТ-4 в корпоративном секторе, Джихан Кросс столкнулся с Ханом Соло. И тут есть весьма любопытный момент, который проливает свет на прошлое Кросса. Соло был знаком с ним по Имперской Академии и считал своим другом. Более того, в результате инцидента с местными жителями, Кросс использовал свой дипломатический иммунитет для того, чтобы предотвратить арест себя, Соло и Чубакки, что вызвало гнев местных сил безопасности. Близко с ребятами из разведки я знакомств никогда не имел, но то, что определенный процент любой дипломатической службы любого государства являются кадровыми разведчиками, это ясно и без специального образования и тренировок. Далее имеется весьма пространная запись о том, что Кросс имел определенные сношения с представителями семейства Старков. Причем, той части Старков, которые прославили свою фамилию участием в гиперпространственной войне Старка, закончившейся незадолго до начала войн клонов. Как порой интригующе складываются обстоятельства и переплетаются судьбы. Однако, так или иначе, но Кросс заимел обвинение в убийстве второй жены покойного Яка Старка, виновника названной в его честь войны. Он попытался воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, но имперский посол злонамеренно объявил его обманщиком. Далее идет подробное статистическое описание того, как один агент поставил на уши всю планету, вырубив охрану, его задержавшую, совершил скоростной ралли по особняку на спидербайке, был сбит, пролетел над водопадом, нырнул в бассейн, избежав взрыва. Соло сообщал, что также имел определенные проблемы с местными, которые пытались через него выйти на Кросса, который, после этого инцидента обратился к контрабандисту за тем, чтобы тот доставил его на планету Рилтуин. Однако Соло отказал ему, так как у Кросса не было при себе денег. Любопытно, что в дальнейшем произошло сразу три интригующих события. Первое – убийство и ограбление того самого посла, который объявил Кросса самозванцем, что погубило дипломатический иммунитет агента. Второе – катастрофа в городе, транспортное происшествие со стрельбой. Судя по всему, эта часть – вообще новостной кусок, снабженный описанием зачинщика произошедшего. Стоит ли говорить, что внешность фоторобота совпадала с таковой у Кросса? Третье – кусок рапорта опять же за авторством Хана Соло, согласно которому тот доставил до планеты Рилтуин не только Кросса, но и молодую женщину из семьи Старков, которая залечивала раны имперского агента. Коррелианец выполнил свою часть сделки, вот только высадил он парочку не на планету, а на космическую станцию, которую охраняли модифицированные дроиды-стервятники. Что произошло на станции затмения, Соло не знал, но указывал, что забрал обоих своих пассажиров с уже полыхающей и взрывающейся станции, а по разговорам Кросса и женщины, а также короткому сражению после эвакуации понял, что на космическом объекте Кросс уничтожил Яка Старка, который на самом деле не погиб, а превратил себя в киборга и намеревался захватить контроль над всеми дроидами в галактике. Также Кросс проявил себя в деле с наследником Дома Дуку, и тут уже данные предоставлялись альдеранской стороной. Как оказывается, Кросс хорошо знал и Бейла Органу, и его дочь Лию, так что без особых проблем проник на их торжество. На этой же вечеринке произошло убийство действующего главы Дома Дуку. Альдеранские стражники уверяли в том, что наемником, сделавшим выстрел, являлся непосредственно Кросс, но допросить наемника не сумели, так как он ускользнул из рук охраны и скрылся. Ориентировка на мандаларскую броню, в которой был убийца в момент совершения преступления, ничего не дала. Самого Кросса обнаружили в гостиничном номере. Также альдеранцы предоставили информацию о том, что Кросс встречался с Исанней Айсарт и вел с ней продолжительную беседу. Теперь становится ясно, откуда они друг друга знают. Академия, работа в разведке, личные встречи. Затем кросса обнаруживают на встрече знатных домов планеты Сирена, родине Дамадуку. Он участвует в тайных переговорах, дискуссиях, но имперской делегацией руководил отец кросса, что еще больше походит на то, что Джихан – агент, а не переговорщик. Для усыпления бдительности местных прислали настоящего дипломата. Согласно заметкам аналитиков Новой Республики, Джихан Кросс причастен к последовавшей за этим череде перестрелок, сражений, в которых даже Боба Фетт отметится. В итоге кризис власти на Сирена был успешно разрешен, во главе Дамадуку встал сын убитого. И собственно все, больше никакой информации, лишь невнятные рапорта, что агента видели то там, то тут. Однако прямые доказательства его участия в чем-то незаконном не подтвердились. Агент просто залег на дно, и с тех пор его долгие лет 10 ищут республиканцы. Ищут, да только никак найти не могут. Что примечательно, личностный психологический портрет Кросса как никогда указывал на то, что с ним можно иметь дело. Он был человеком чести и справедливости, преданным своей работе и гордым тем, что служит империи. Он также принимал инопланетян и дроидов настолько, что испытывал большое уважение к инопланетянам, работавшим на империю. Он также был человеком, преследуемым своим прошлым. Он был чрезвычайно хорошо обучен боевым действиям, как вооруженным, так и невооруженным, а также пилотированию различных типов техники. Он также был наблюдательным и искусным в тонкостях, хотя и дрался, когда в этом возникала необходимость. Что ж, надо признать, пока изучал эти данные, подумал, что смотрю какой-нибудь шпионский боевик. Эдакая помесь Джейсона Борна и Джеймса Бонда в одном флаконе, помноженная на местные реалии. Перестрелки, погони, захват заложников, суперкомпьютер, угрожающий безопасности абсолютно всего, политические убийства, предательства, фальшивые смерти. И в каждой из своих операций Джихан Кросс, согласно собранной на него информации, выходил победителем. Недурно, очень даже недурно. Признаю, Дубли Айсарт предложила поистине интересную кандидатуру для вербовки. Мне бы в самом деле очень сильно не помешала поддержка агента такого уровня. Он однозначно жив, потому как в досье имеется пометка о том, что человека, похожего на него, неоднократно видели на просторах корпоративного сектора. Оставалось только найти его, выяснив перед этим нынешнюю точку зрения на все происходящее, степень лояльности идеям Доминиона, да пристроить к делу. Потому как из собранной информации ясно одно, разведка Новой Республики им также заинтересовалась в свое время. Не говоря уже о том, что его отец-дипломат, явно связан либо с Новым Альдераном, либо с самой Новой Республикой. Может быть так, что он уже работает против нас в качестве агента-нелегала, вот только, подозреваю, с его манерой исполнения заданий подобное не ускользнуло бы от моего взгляда. Хм, у него крайне шумный способ работы, что, конечно, не всегда хорошо, однако, почему бы и нет, в конце концов, раздался писк голопроектора. Распахнув глаза, активировал устройство. Бело-голубая проекция Рейнара Обскура поприветствовала меня, стоя на одном колене с наклоненной головой. «Аксила взята, Гранд-Адмирал», — произнес он, — «советники убиты джедаем. Я проконтролировал, чтобы корсары Кавила захватили власть и выполнили условия соглашения. Все ресурсы планеты теперь к нашим услугам». «Превосходно», — произнес я, делая пометку на компьютере. Теперь оставалось только направить на планету контингент и начать соответствующую работу. Но это уже для разговора с Гранд-Маффом Феррусом. Новое задание, Гранд-Адмирал, в глазах Обскура появилась молчаливая решимость. «Да, недолго думая», — ответил я, — «наша последняя тактическая операция приведет к тому, что ряд противников, с которыми вы бы хотели встретиться лично, пойдут по следу. Пересылаю вам координаты места, где следует организовать ловушку». «Будет исполнено, Гранд-Адмирал», покорно и с явным воодушевлением произнес Обскура. Да, он понял меня правильно, его ждала встреча с теми, кому он мечтал отомстить. Резкий запах раздражающе подействовал на запаховые рецепторы, и третья распахнула глаза. Третья, сознание, все еще затуманенное действием химии, цеплялось за разрозненные элементы интерьера. Вот только тут было так же темно, как и в подвалах ее лаборатории, и только крошечная лампа над головой разгоняла этот полумрак, почти как в лаборатории, вот только ее глаза различали отличия, притом, существенные. Можно было однозначно сказать, что она уже отнюдь не в своем убежище в монастыре Помары на планете Тет. Грустненько, печально произнесла девушка, посмотрев на свои руки и ноги, прикованные к металлическому сиденью. Опять придется заново все собирать, копить деньги. Не все так плохо, как тебе кажется. Полутемное помещение, в котором горела лишь лампа над ее головой, наполнилось властным мужским голосом, исходящим из-за пределов светового конуса. Если сотрудничать, то можно получить немало привилегий. А, только и произнесла третья, позевывая. Ну ясно, чего уж тут, из-за пределов темноты вышел мужчина. Молодой, относительно привлекательный, одетый в черную броню совсем как те бойцы, которые вломились в ее лабораторию. Наверное, он был одним из тех, кто нарушил ее уединение. Ну, давайте сотрудничать. Не выдержав, девушка зевнула во всю ширину своего рта. Мужчина несколько секунд стоял в ступоре. И, что, не будет ни криков, ни угроз, ни требований, ни условий? Подозрительно спросил он. Неа, заявила третья. Хотя нет, одно есть. Не сомневался, усмехнулся мужчина. Меня зовут Браво Один и... Ну ладно, пожала плечами девушка. Слышала имена и похуже. Я вот, третья. Знаю, досадно поморщившись, произнес мужчина. И ты член ордена Помар. Есть чего покушать? Поинтересовалась девушка. Мужчина прервался на середине своей речи. Он стоял с открытым ртом, моргая и соображая. Ешь раз, попросил он. Кушать хочу, произнесла третья. Вы же спрашивали про условия моего сотрудничества, так что вот оно, хочу кушать. Я думал, ты про деньги, условия работы что-то скажешь, как-то неуверенно произнес ее пленитель. Главное, чтобы кушать было, ответила третья. Мне лень готовить. Да, видел в твоем логове подтверждение твоей лени, хмыкнул мужчина. Ты вообще в курсе, что сухие пайки вообще-то разогревают, они едят сырыми, ну а постельное белье стирают. У тебя не лаборатория, а притон какой-то. Пленница пожала плечами. Не нравится? Тогда зачем дверь взорвали? Лень, пояснила она, зевнув. Кушать хочу и поспать. Я, конечно, знал, что вы, монахи, на всю голову больные, но чтобы вот так, произнес Браво Один, опасливо на нее косясь. Ты хоть знаешь, зачем нужна и с кем будешь сотрудничать, а не все ли равно, уточнила девушка. Чтобы в собак поиграть, монаха Помары не похищают. Значит, нужны мои таланты. Я не против работать на кого-нибудь, а то лень самой искать оборудование, реагенты, да еще и от ордена скрываться. Ты ведь радикал, которая мозги не только в сосуды помещает, но и обратно в тела. Все еще с подозрением спросил Браво Один. Ну, если б вы подождали еще пару часов и не стали бы взрывать мою дверь и портить оборудование, то пациент бы даже с вами поговорить смог, зевнула девушка. Даже не поинтересуешься, жив ли он, спросил Браво Один. Лень, объявила девушка. И кушать хочу, и поспать бы, я 2 дня на ногах провела, оперируя. Все у тебя будет, заявил Браво Один. Но отныне ты работаешь исключительно на Доминион. Тебе предстоит провести ряд операций, чтобы спасти жизнь нашим людям и нелюдям. Так что я должен быть уверен в том, что ты соответствуешь своей квалификации. Ну ладно, пожала плечами третья. Дайте мне нужное оборудование, и через сутки твой мозг уже будет плавать в колбе с питательным раствором. А еще через сутки, хоть в ранкора тебя помещу. Меня устраивает и мое тело, побледнев лицом, ответил Браво Один, сделав шаг назад. Паучком с мозгами в колбочке бы был бы еще красивее, улыбнулась третья. Ответом ей была тихая ругань на радианском. Разобрать третья смогла всего парочку фраз, да и то какая-то бессмыслица про больных на всю голову монахов Помар, для чего-то должных спариваться с ранкором. Странные какие-то люди, подумала третья, зевнув. А кушать когда дадут? Глава 38. Конфискация. Часть первая. Появление настоящей внеочередной Прады профинансировано такими замечательными комрадами, как Паша, Алексей Косогорцев, Виталий Коваленко, Шкутов Сергей Владимирович, Леха, Виталий Коваленко, Данил Кузнецов, Алексей Павлов, Иса, Евгений, Валера 1980, Леха, Павел Бакушин, Ас 2013, Серг Драгон, Владимир, Леонид Павлик. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 15 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 15 сутки после великой ресинхронизации, 4 месяца и 35 сутки с момента попадания. Если вы тысячелетиями занимаетесь изготовлением оружия во всех его проявлениях, да еще и делаете это в промышленных масштабах, то не мудрено, что вам необходимы источники ресурсов. В случае с балмарианцами все это было у них буквально под боком. 6 планет, лишь 2 из которых являются пригодными для жизни, Балмара и Невута. Система Балмара. Последняя прежде была населена одноименной расой, но более 4000 лет назад, во времена мандаларских крестовых походов, выходцы с одноименной планеты прошлись по поверхности Невуты, с азартом и знанием дела истребляя местное население под корень. Ушлые балмарианцы превратили Невуту в свою колонию. Вот только теперь она выполняет больше роль не места, где проживали на курортах знатные балмарианцы, а роль склада, того самого балкона, на который складывается все ненужное, но в определенный момент ты вспоминаешь, что и лыжи нужны, да детские санки тоже, в общем-то, неплохи, а уж старый холодильник марки «Океан» так и вовсе не имеет сноса, только током бьется, но это дело поправимое. Это не в полной мере склад, как таковой. По большей части сюда переносили производственные мощности устаревшей техники, которые так или иначе все еще пользовались спросом у населения. Но и складом старой рухляди Невута тоже была. Гораздо больше интереса балмарианцы проявляли к Невуте с точки зрения многочисленных шахт по добыче полезных ископаемых. Их здесь было огромное количество, как и на 4 других необитаемых планетах системы, как и на 4 спутниках самой Балмары. Можно сказать, что вся система – это огромный источник ресурсов, которые нескончаемым потоком доставляются на головную планету системы, собственно саму Балмару. История этого мира да более интересна, особенно в том, что касается предательства республики в период противостояния с империей ситов более 3000 лет назад, но это все настолько древность, что нет никакого смысла думать об этом сейчас. Доминион пришел сюда отнюдь не ради давно минувших разногласий, а за кое-чем весомым. Но в то же время, история этой планеты-фабрики весьма тесно переплетается с тем, что производила за тысячелетия с момента своего создания компания «Балмаранское оружие», штаб-квартирой передовое производство которой располагалось на самой Балмаре. Но, если с древней историей и древней промышленностью можно было ознакомиться на Невуте, то вот то, что и привело меня на Балмару, находилось непосредственно там. И интерес этот был, как ни странно, связан с недавней историей Балмары. Буквально, минувшие 30-50 лет, до начала войн клонов Балмара и балмаранское оружие были частью Техносоюза, одного из будущих членов Конфедерации независимых систем. На Балмаре производилось большое количество пехотных дроидов В1. С разгаром сепаратистского кризиса, предшествовавшего войне клонов, Балмара не собиралась отделяться от Старой Республики. Однако, с началом известного конфликта, республиканцы попытались закрыть все фабрики по производству боевых дроидов, тем самым предприняв попытку совершить самый большой грех в истории капитализма – остановить производство, приносящие своим хозяевам очень большие деньги. Реакция не заставила себя долго ждать, поэтому до исхода 22-го года до битвы при Явине-4, то есть в первый же год войны, Балмара отделилась от Галактической Республики. КНС мгновенно выделили для ее защиты флот линкоров типа «Барышник», и невдалеке от таких промышленных гигантов, как «Хамбарин», «Куат», образовался источник напряженности, который буквально накачивал КНС оружием всех мастей. А уж ассортимент товаров у производителей оружия на планете Балмара был весьма обширным. Результат этой срежиссированной войны всем известен, поэтому с провозглашением нового порядка империя, со всеми своими тенденциями к контролю за оборотом оружия, буквально прижала балмарианцев к ногтю. При новом порядке управлял планетой имперский губернатор, и он же следил за производством. Во время правления императора Палпатина, балмаранцы производили оружие для имперской армии, действуя в связке с верфями Куата, особенно после консервации ими мощности тяжелого машиностроения Ротаны. Балмарианцы стали основными производителями разведывательных шагоходов АТСТ. Кроме того, на планете были построены и заводы по производству нескольких вариантов АТАТ, а также большей части других бронированных и наземных транспортных средств, используемых вооруженными силами Галактической Империи. После битвы при Эндоре альянс повстанцев помог балмарианцам освободиться от влияния империи, а уж после провозглашения новой республики, декларации ее основных постулатов, так и вовсе сбылась мечта местных оружейных баронов. Новая республика никак не контролировала производство и оборот оружия, предпочитая использовать эту статью доходов от входящих в ее состав планет, в качестве статьи наполнения бюджета. Вот только производители оружия тоже сообразительные и разумные, и делиться своей прибылью никто не хочет. Особенно, когда у тебя есть заводы по производству военной техники, которая, собственно, востребована во всех концах известной галактики. Именно поэтому что Куат, что Фондер, что десятки других крупных производителей военной техники, пусть и входили в состав новой республики, но делали это на особых условиях. И план по обогащению, придуманный республиканскими чиновниками, совсем немного дал трещину, в которую и угодила экономика новой республики. Балмора буквально несколько недель назад, оставаясь нейтральной планетой, заключила крупные подрядные договоры с новой республикой на производство и обслуживание имперской и иной техники. Удобно, что сказать, но я не просто так перед началом битвы при Корусанте анонсировал нанесение ударов как по военным объектам новой республики, так и по тем, что принадлежали их союзникам. Балмора, законная цель ли будет таковой, хотят местные жители видеть звездные разрушители в своем небе или нет. Ионные пушки голубовато-белым огнем выжигали дефлекторное поле старого имперского легкого крейсера, отгоняя довольно проворный Арквитин с подальше опасной дистанции. Но он, как и пятеро его одноклассников, вдоволь получив от артиллеристов ярости бездны, стремительно разрывали дистанцию, но только лишь для того, чтобы выполнить маневр разворота и сменить угол атаки. И все повторялось вновь и вновь. Легкий крейсер типа «Арквитинс». Впрочем, стремительность этих кораблей, конечно, понятие относительное. По сравнению с теми же «Тие-перехватчиками», что схлестнулись в сражении с местными истребителями планетарной обороны на Невуте, «Арквитинсы» медлительны и неповоротливы. Но, зато могут как следует попить кровь своими лазерными пушками и несколькими турболазерами, которыми столь щедро осыпают звездные разрушители и его сопровождение. В настоящий момент перед командиром соединения «Ярость бездны» стояла дилемма, уничтожать ли безобидные, но столь надоедливые арквитинсы, или же продолжать игнорировать их до тех пор, пока ловушка не захлопнется. Первый вариант позволил бы уже сейчас перейти к вопросам высадки десанта на Невуту, а второй – заполучить сразу 5 трофейных кораблей. Да, арквитинсы – это не звездный дредноут типа «Воин» и даже не тяжелые крейсера типа «Мстители», но это трофей. Повышение капитана Шахаши, который рискнул своим кораблем, но вместо почетных похорон получил повышение и быстроходный звездный дредноут, вместе с целой эскадрой разрушителей в придачу, под свое командование, конечно, не оставило равнодушным никого во флоте Доминиона. Естественно, что мяснику это она завидовали, кто-то белой завистью, кто-то черной, кто-то откровенно радовался успеху Шахаши, а кто-то мечтал повторить его успех и заработать очередной цветной квадратик на командной планке. В имперском звездном флоте можно было лет 10 командовать одним и тем же звездолетом без возможности сменить мостик крейсера на палубу разрушителя, но в Доминионе, несмотря на более чем скромный по меркам Галактической Империи флот, вопрос кадрового роста проблемой не был. Уже сейчас, фактически командуя соединениями, командиры звездных разрушителей мало того, что получали больший, по сравнению со своим прошлым, оклад, так еще и выполняли обязанности коммодоров. И не было каких-либо сомнений в том, что через небольшой промежуток времени и на них прольется дождь из повышений. Натура человека-хозяйственника не позволяла бездне вот так просто пройти мимо 5 трофеев, открыв огонь на поражение. Тем более что арквитинсы, по сути своей, корабли-то неплохие, быстрые, маневренные, не требующие большого экипажа, да еще и способные втянуть всю свою артиллерию в корпус. Арквитинсы могли делать то, на что не были способны те же звездные разрушители типа имперский. Они запросто входили в атмосферу планет без печальных для себя последствий, а следовательно, могли и поддержать десант огнем, устранить укрепленные районы противника, подавить наземную артиллерию. Но вот веление присяги требовали от капитана Штормейра совершенно иного похода к решению вопроса существования конкретно этих звездолетов обороны планеты Невута. Гранд-адмирал поставил перед ним и его соединением вполне себе конкретную задачу – произвести захват нескольких объектов на планете. Законсервированное оборудование требовалось вывести любыми средствами, а потому в недрах ярости бездны уже без дела начинали маяться штурмовики. Эх, кораблям соединения – он активировал собственный коммуникатор, перейти на использование турболазеров, подавить корабли противника всеми доступными средствами. И рисунок боя поменялся. Ярость бездны перестала играться с крейсерами, старательно обрабатывая их дефлекторы одиночными турболазерными выстрелами, очередями средних турболазеров и ионными пушками. Тяжелые крейсера, сформировав вокруг легких своих собратьев клещи, подключили к сражению собственные блистеры, превращая локализованный сектор космоса вокруг пятерки арквитинцев в настоящее поле боя. «Сколько добра пропадает», — буркнул себе под нос Штормэйр, видя, как корветы его соединения сосредоточенным огнем уничтожают надстройку одного из легких крейсеров. Следом за этим печальная участь постигла и два из трех досветовых двигателей мученика. Корабль, превратившись в факел с пылающей кормой, покатился в сторону блокады. Мгновением позже центральный из трех двигателей взорвался, разворотив заднюю полусферу звездолета и обнажив его беззащитные потроха. Вероятно, его экипаж тешил себя надеждой на спасение, вот только ее не было. С разбитыми двигателями этот звездолет уже никуда не уйдет. Совершенно бесполезно пытаться взять его на абордаж, только время тратить на никому не нужный процесс. Это уже не трофей, это обуза. Ярость бездны наносил удар один за другим, буквально вколачивая турболазерами в корпуса своих противников все больше энергии. Рвалась обшивка, огненными столпами сопровождались попадания в критически важные системы вооружения и обеспечения легкого крейсера противника. Арквитинс, пожелавший было проскользнуть под бортом у звездного разрушителя, обдав его огнем из всей своей артиллерии, неожиданно обнаружил себя стиснутым в невидимых объятиях лучей захвата. Бортовые батареи ярости бездны приветствовали жертву залпом едва ли не борт к борту, нанося страшные повреждения звездолету балмарианцев. Легкая артиллерия, а также выдвижные башни турболизаров с правого борта Аквитинса буквально смыло голубовато-зеленой волной залпа, обнажив немало отсеков корабля, явив артиллеристам редкую возможность лицезреть внутреннее убранство корабля противника и оценить результат собственных стараний в виде водоворота вырывающейся в вакуум атмосферы корабля, тел вражеских солдат и кусков обшивки. «Десантным отрядом приготовиться», — рявкнул Штормэйр в камлинг, артиллерии левого борта перейти на ионные пушки, операторам установок захвата удерживать легкий крейсер противника до получения над ним полного контроля нашими силами. «Ладно, пять арквитинцев он, может быть, и не получит, но вот хотя бы один, уж точно, а может быть и два-три». Далеко по носу ярости бездны сверкнули ослепительные вспышки, совпавшие с горестным вздохом командира звездного разрушителя. «Ладно уж, чего там, один трофей, так один, впереди еще десантная операция, глядишь, и там можно будет чего интересного заполучить». Химера выходила на заданную орбиту вокруг ближайшего к поверхности Балмары спутника. Я наблюдал за тем, как под охраной среднего крейсера к небольшому безжизненному небесному телу отправляется откламатор. Задача этой трофейной группы с точностью совпадает с приказами, отданными трем другим таким же. Захват руды и металлов, добытых в шахтах и приготовленных к отгрузке и отправке на Балмару, и к четырем необитаемым планетам, на которых расположились добывающие комплексы балмарианцев, также отправились трофейные отряды. По одной победе в сопровождении с парочкой откламаторов на каждый звездный разрушитель. И все это, при защите легких сил. Не то, чтобы нам вот так сильно были необходимы чужие запасы ресурсов, но и недооценивать то, что данная операция будет разобрана по винтикам объединенным командованием Новой Республики, тоже не следует. Может быть, их на данный момент и ошарашила и дезорганизовала моя деятельность, но даже человек легко и непринужденно приспосабливается к изменениям окружающей среды. Поэтому не мудрено, что вскоре Новая Республика начнет выстраивать стратегию контрмер против меня. Так что, чем больше они будут дезинформированы относительно реального положения дел внутри Доминиона, тем лучше. Поэтому, когда Корусант все же восстановит контроль над своей орбитой, а они восстановят, непременно, но не без проблем, то их командующие будут задаваться вопросами относительно того, для чего мне кроме заводов и оборудования на Балмаре потребовались еще и запасы металлов. Пусть делают выводы о том, что с собственной добычей ресурсов у меня большие проблемы. Это сыграет на руку в вопросе оценки боеспособности Доминиона. Потому что, может быть, Новая Республика и проигрывает в определенном плане, не за горами время, когда они найдут слабые места моей стратегии и непременно попытаются нанести контрудар, используя полученную тем или иным образом информацию. Спасся кто-нибудь с дома один или нет, это уже не так важно. Но следует исходить из того, что противник узнает о наличии у меня стража, а потому, нужно как можно быстрее отремонтировать корабль и ввести его в строй, снабдив необходимым прикрытием. Ведь, если проанализировать все случаи уничтожения звездных суперразрушителей этого типа, то погибли они либо в сражении с легкими силами повстанцев и Новой Республики, либо от диверсий. Насколько я помню, за всю историю постендерских лет, В галактике произошло не так уж и много сражений звездолетов подобного или близкого к тому класса друг против друга. Стандартные рейдерские операции против конвоев противника ушли в прошлое, пусть и чуть раньше запланированного. Вечно держать в рукаве дракона и другие корабли проекта «Солнечный ожог» также не приходится, максимум что удастся, так это пока уберечь от противника количество подобных звездолетов в моем распоряжении. Не говоря уже о том, что в настоящий момент необходимо и самому продумывать тактику защиты от подобного рода оружия. Я уже продемонстрировал всю полезность ионных пушек, перенесенных на космические корабли. Это даст шанс, что Объединенное командование сил обороны Новой Республики рассмотрит вопрос об их создании. И к моменту начала вторжения Палпатина республиканские вояки сподобятся построить хотя бы несколько звездолетов такого типа. Хотя, кого я обманываю, но, так или иначе, а контрольная временная метка все ближе. Ставки растут с каждым днем, а следовательно, пора ускорить выполнение определенных пунктов плана. Работы по повышению обороноспособности Доминиона ведутся с каждым днем. Но фактически мне необходимо отстроить государство, выстроить новые заводы, базы, рудники. Военнопленные, кирками и лопатами копающиеся в земле на третьесортных планетах, расчищающие леса и осушивающие болота — это, конечно, хорошо и даже неплохо, особенно в вопросе работы с пленниками и демонстрации им истинного отношения их правительства к своим военнослужащим. Вот только подобными темпами ко вторжению Палпатина не построить всего того, что я хочу получить, а потому операция по получению необходимых мне средств производства и прочего имущества продолжает реализовываться в двух направлениях. Конфискация имперских технологий, заводов и военных кораблей силами регулярного флота. Это уже хорошо всем известно. А вот обратную сторону, вполне себе официальные закупки вооружения ряда технологий, которые проводит капитан Хафнер для нужд планет, к которым он не имеет никакого отношения, я, разумеется, не афиширую. Но Балмора проходит по первой категории, а потому, военной операции на ней суждено быть проведенной. В то время как корветы и канонерки по всей системе гонялись за разбежавшимися по сторонам транспортными кораблями балморианцев, Химера, при сопровождении четырех побед, десятка тяжелых крейсеров типа Дредноут и аналогичного количества ЦР-90, осуществляя прикрытие десятка ударных крейсеров типа Актламатор, выполняющих в данном случае обязанности вооруженных транспортов, стягивали свою космическую удавку вокруг планеты фабрики. И, надо быть честным самим с собой, предстояло очередное избиение противника. Нет, не побоище, и даже не сражение, и даже не скоротечный бой, избиение, быстрое, кровавое, с заранее предопределенным финалом. Потому что силы, которые против нас выставил противник, это даже не заградотряд, это потенциальные жертвы суицида. 7 крейсеров типа Колот, неуклюжие пузатые звездолеты, неплохо вооруженные, но в то же время не способные остановить продвижение нашего штурмового отряда к орбите планеты фабрики, которую защищали 5 станций типа Голланд-2, линейный крейсер типа Колот, 44 турболазера, 24 лазерные пушки, да дюжина истребителей авиакрыла прикрытия. Вооружение грозное, но лишь для тех, кто не имеет в своем арсенале звездный разрушитель. Хотя, признаюсь, для дредноутов подобный противник в сражении один на один опасен, так как тяжелый крейсер неминуемо получит повреждения, несовместимые с последующим исполнением поставленных перед ним задач. Вот только проблема для противника заключается в том, что подобного противостояния, в котором дредноут более чем в два раза проигрывает Колоту по количеству турболазеров, я допускать не собирался. «Капитан», — обратился я к Гилладу, — «корабли готовы к сражению?» «Так точно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Даже как-то жаль избивать этих ребят, ведь они просто исполняют свой долг, как и все мы, капитан», — напомнил я. «Но вы правы, для начала мы объявим о своих намерениях. С учетом того, что предыдущее предупреждение стало достоянием исключительно населения Корусанта по причине блокировки секторального ретранслятора, балморианцам следует предоставить выбор, продолжать бездумно сражаться или отдать нам то, что потребуется. Воспроизведите им запись моего ультиматума, объявленного Корусанту, Новой Республике и Балморе. С изъятиями, разумеется. Мистер Гент уже должен был составить версию послания для распространения. Они могут вызвать подкрепление», — заметил Пиллион. «Куат, Хамбарин, не так уж далеко. 3 суток, капитан», — заявил я. «Ровно столько потребуется ближайшим из тех, кто могут оказать помощь Балмаре, чтобы добраться сюда. К этому времени мы покинем систему, забрав то, что нам необходимо. Присваивать и удерживать имперскую собственность не позволено никому, кроме тех, кто поддерживает империю и доминион. Да и то, первым, лишь до поры, до времени. Тот факт, что звездолеты, охраняющие Балмару, перешли в нападение, говорил сам за себя. Предупреждение гранд-адмирала, сдобренное предложением о выдаче ему того, что он потребует, не возымело конструктивного эффекта. Колоты пошли в наступление, на ходу выпуская из своих недр не менее старые охотники за головами. Модификация АВ-4, последняя в своей серии, созданные на заводах корпорации Инком еще перед войнами клонов, где и продемонстрировали всю свою удаль. Некоторое время эти машины еще служили империи после установления нового порядка, но со временем стали появляться только на периферии, и у мятежников, пиратов, каперов. Странновато вообще-то видеть на защите известной планеты фабрики такое откровенное старье, которое, быть может, и в состоянии летать, но уж противодействовать имперским силам. В самом деле, это даже не смешно. Ладно там пираты, ладно каперы, но балмарианцы, летающие на подобного рода раритетах, взгляд скользнул по серым корпусам колотов, на борту которых виднелись следы свежей краски. Как будто кто-то пытался что-то закрасить, ведь остальной корпус остался таким же побитым временем и облупленным. И неожиданно для себя лейтенант Джайнер понял, в чем дело. Серый лидер, КДП Химеры, активировал он канал связи с диспетчером флагмана. КДП на связи. «Предполагаю, что Балмару защищают наемники», — произнес он. «Для пиратов, корсаров и наемников весьма характерно наносить боевые эмблемы на свои корабли. Нечто вроде клейма о принадлежности к той или иной группировке. Например, пираты обожали рисовать различного рода когти. Слишком уж старенькие машины для планеты-фабрики. И на корпусах следы закрашивания. Предположительно, эмблем группировки». На том конце некоторое время молчали, после чего поступил ответ. «Информация принята, серый лидер. Продолжайте выполнение порученного вам задания». «Принял», — Крик вздохнул, отжимая штурвал от себя и позволяя машине ринуться в нижний эшелон, увлекая за собой всю эскадрилью. А чего он, собственно, ожидал-то? Обычное предположение, да и как это повлияет на исход всей миссии.